Мы погасили свет, принялись пить и болтать обо всем. Напротив нас на стене зажегся неоновый конь кинотеатра «Весна», и он полетел. А мы целовались трепетно, трепетно так, дышали и знали, что мы никогда не умрем. А чуть позже мы вместе легли в постели, и нас заливал неоновый свет, под красным крылатым конем разливалась ночь. И лица краснели, и лица белели 7 раз, 14 раз, 7 раз, 14, взмах крыльев. Неоновый конь все летал и летал, и летал, и летал. И так миновала одна из наших ночей, одна из лучших-лучших ночей. Красный, красно-крылатый неоновый конь и покаянная грусть.